Маша, крадучись, выскочила из подъезда и проводила глазами удаляющиеся огни черной машины. Надо же, как здорово у нее все получилось! И какие эти двое идиоты! Она тут же одернула себя. Не следует расслабляться. Просто соображение – не самая сильная их сторона. Не дай бог столкнуться с ними лицом к лицу на узкой дорожке, да еще в темное время суток. Вот тут они против безоружных женщин очень даже неплохо выступят. Против лома, как известно, приема нет. «Ну что?» – Елена подняла темные от страха глаза. «Получилось?» «Пока да», – осторожно ответила Маша. Но Елена, не слушая дальше, выскочила из машины и помчалась к подъезду. Маша побрела за ней, почувствовав вдруг нечеловеческую усталость. Нужно хоть немного передохнуть. Рассветало, и, судя по розовым облакам на востоке, день обещал быть солнечным. Маша вдохнула прохладный утренний воздух, стало чуть легче. «Подожди меня!» Она еле успела прихватить дверь подъезда, прежде чем та закрылась. Елена бегом поднималась на пятый этаж. Маша приехала на лифте чуть позже и прошла в квартиру вслед за ней. В просторной прихожей Елена припиралась с крупной широкоплечей теткой в криво застегнутом фланелевом халате. «Нет, ты мне скажи, что же это такое?» – напирала та. «Ты сказала, часа на два уйдешь, а сама на всю ночь улепетнула. И даже не позвонила. Нет, я, конечно, все понимаю, что женщина ты молодая, с мужем развелась. Так надо личную жизнь устраивать. Так отчего меня-то не предупредила? Сижу тут как дура, в полном недоумении. Приходят какие-то, тебя спрашивают. А я что?» «Ой, тетя Соня, извини, так получилось. Я и не знала», – слабо отбивалась Елена. «А как Катюшка-то?» «Прекрасно твоя Екатерина. Все в порядке. Поела да спать легла. Ну, мультики мы с ней, конечно, посмотрели. Книжку почитали. С ней-то как раз проблем нет». Елене удалось, наконец, протиснуться мимо мощной тетки, и она скрылась в одной из комнат. «А вы кто же будете?» Тетка переключилась на Машу. «Подруга ее, значит?» «Вроде того», — ответила Маша. «И, знаете, у нее серьезные неприятности». «Да уж, вижу», – ворчливо сказала тетка. «Явилась вся встрепанная, где-то всю ночь пропадала. Уж не у любовника была. От любовника в таком виде не приходят. Разве только жена застанет самый интересный момент. А с Ленкой не то. Морда не побитая, волосенки не повыдерганы. Значит, не в этом дело». Маша невольно улыбнулась. Тетка начинала ей нравиться. «Меня Софья Андреевна зовут», — сказала тетка, улыбнувшись в ответ. «А ты?» «Я Маша». Она слишком поздно сообразила, что представилась настоящим своим именем. А ведь Елена знала ее как Алину. «Ну и ладно, что ж теперь делать?» Из-за двери послышался звонкий детский голосок. «О, разбудила зачем-то», — проворчала тетка. На пороге появилась Елена. На руках у нее была девочка лет пяти, хорошенькая, как картинка. Белокурые локоны и огромные синие глаза, в данный момент слегка заспанные. Елена счастливо смеялась, и было видно, как они с дочкой похожи. Исчезло затравленное выражение из глаз, и уголки губ не опускались уныло. Девочка обняла ее за шею и что-то прошептала. Елена понесла ее на кровать. «Вот, видела?» — вздохнула тетка. — «Красавица писаная, а счастья нет. У них в семье всегда так было. По женской линии все красавицы и все невезучие. Матери наши, родные сестры. Катька у тетки поздняя была. Уж такая она была хорошенькая. Выскочила замуж 18 лет, а он ее бросил, как только Ленка родилась. Такой подлец оказался. Пробы ставить негде. У него еще жена была в Московской области, а нам врал, что никого нету. Потом уже вышла от полной тоски за этого. Приличного слова не подобрать. Да и умерла скоро. Бабка наша, ох, тоже хороша была. Так муж ее утонул по пьянке в реке. Потом так замуж и не вышла. И говорили мы Катьке, чтобы дочку Елены не называла, как бабку, потому как судьбу ее внучка повторить может. Она не послушала, и что вышло? И свою дочку ведь Ленка назвала Екатериной, как мать. Катюшка, это так по-домашнему. Ох, не к добру все это. Тетка вздохнула и пошла на кухню. Стало видно, что она здорово хромает. Уложила. Елена прибежала на кухню. Господи, как дома-то хорошо. Забыть все это, как страшный сон. И жить, как жила. Даже к мужу бывшему и то как-то стало лучше относиться. А зря, хором сказали Маша и тетка. Маша тут же замолчала, а тетка продолжала. Вот, заморочила голову мне совсем. Я и забыла. Как ушла ты, так приходил этот, такой плюгавенький. В глаза не смотрит, слова через губу цедит. Жук? Елена бледнела на глазах. «Ай, верно, что жук!» – обрадовалась тетка. Звонил прямо в дверь, я спрашиваю, кто там, а он «От бывшего мужа Кудряшова Виталия Ивановича алименты!» «Какие алименты?» – прошептала Елена и плюхнулась на стул, подставленный Машей. «Это мужа порученец. У него фамилия такая, подходящая, Жук». «Порученец? Это кто ж такой будет?» прищурилась тетка. «Чего-то отвези, куда-то сбегай. По-нашему это шестеркой называется. Я-то думала, он и вправду денег привез. Ну и открыла. А он давай расспрашивать да выпытывать, кто я такая, да что тут делаю, и где ты ходишь, если ребенок вот тут со мной. А вы что?» «А какое твое дело, говорю, мил человек? Тебе велено деньги передать? Ты и передавай. Насчет меня не сомневайся, никуда денежки не денутся, все Елене с ребенком достанутся. А кто я такая, тебя, говорю, совершенно не касается». Но он говорит, раз так, то ждите неприятностей. И ушел, никаких денег не оставил. «Никогда он денег не привозит, муж мне на карточку переводит. Он просто меня проверяет. Нарочно без звонка является, а потом бывшему докладывает. Ой, что теперь будет?» Елена прижала руки к щекам. «Говорил же он, что если что узнает, голый на улицу выгонит и дочку отберет». «А ты не отдавай», сказала тетка. «Зубами в него вцепись, крик подними, всю морду ему расцарапай». «Вот», обрадовалась Маша, «такой подход мне нравится. Слушай тетку, она плохого не посоветует. И вообще, как хочешь, а здесь тебе с дочкой оставаться нельзя. Эти бандиты ведь просто так не отвяжутся, еще придут». «Точно. Я сразу поняла, что бандиты», подтвердила тетка. «А еще говорили, что из полиции и что ты в больницу попала. Они, мол, сообщить мне должны что-то важное. Нашли дуру. Дверь открывать в ночь полночь». «Но куда я пойду?» Елена снова смотрела испуганно. «Говорила же тебе, что ничего своего у меня нет». «Да господи!» Маша схватилась за компьютер, который стоял тут же на кухне. «Ты как с луны свалилась». Мигом она нашла нужный сайт, где сдавались квартиры, и велела Елене собирать пока вещи. Тетка тоже не теряла времени даром и готовила калорийный завтрак. К тому времени, как были готовы блинчики с мясом, Маша нашла подходящую по цене квартирку в дачном. «Далеко», – сморщилась Елена. «Зато дешево». Договорились пока на неделю, и хозяйка сказала, что заедет туда перед работой, чтобы отдать им ключи. Разбудили девочку, поели, мигом перетаскали вещи в машину и отбыли, не встретив никого из соседей. Впрочем, как сказала Елена, она компанию ни с кем не водила. Бывший муж это не приветствовал.